По случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира в Венесуэле прошло центральное собрание. На видном месте зала собрания были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании присутствовали представители Объединенной партии левых Венесуэлы, фонда Сукре и других организаций, а также наш чрезвычайный и полномочный посол в Венесуэле и сотрудники нашего посольства.